Глава 79. Москва. Суббота. 11:15. Карина наблюдала, как пепел сползает с сигареты в небольшую металлическую пепельницу. Она провела в отделении почти сутки. Самочувствие было отвратительным. Очень хотелось домой и в душ. Саблин затянулся еще раз. «Ну так будем говорить?» — спросил капитан, глядя Карине прямо в глаза. «А что вы хотите услышать?» Внутри себя она знала, у полиции что-то есть, чего она не предусмотрела. «Начнем с того, что вы расскажете все, как было, начиная с момента, как заказали шумерскую печать». Карина пристально посмотрела на следователя. Что она может ему рассказать? Всю правду? Можно ли ему доверять? Или это ее погубит? Или попробовать придерживаться текущей версии? «Я уже все рассказывала в прошлый раз, когда меня допрашивали». «Не думаю. Тогда вы настаивали на том, что не помните про печать, а цианид взяли для Крюковой». «А что, разве это не так?» Саблин вздохнул и сделал еще одну затяжку. «Не хочу вас запугивать, но если вы ничего не расскажете, вам придется тут надолго задержаться». «С какой это стати? В чем меня обвиняют?» «В убийстве Рульковского и Николаева». Карина хмыкнула. «Бред какой-то! Я к этому не причастна!» «Сомневаюсь». Следователь затушил сигарету. «Мне нечего сказать». «Хорошо». Саблин открыл папку, которая лежала перед ним на столе. «Давайте тогда расскажу я, а вы меня будете поправлять, если я окажусь где-то неправ». Карина молчала. «Итак...» Саблин не знал всех деталей до конца, но сейчас был тот момент, когда следовало импровизировать, иначе ничего не добьется от этой женщины. Он достал из папки фото золотой печати и положил перед Кариной. «Будучи менеджером в антикварном магазине, вы узнали про ценный предмет, который поступит в лавку. На нем шумерская клинопись, в тексте говорится о сокровищах. Вам захотелось их найти. Опустим археологические и исторические подробности». Саблин достал еще фотографию. «И вы решаете украсть артефакт. Рульковский видит это и угрожает вас выдать ордену, ведь печать принадлежит преступной организации. Я прав?» Следователь не был уверен про орден, но сейчас надо рискнуть. Он выложил фото покойного Рульковского. «Магазин не ваш. Настоящие хозяева — орден». Хабулани не собиралась ничего говорить. Ее начинала бить дрожь. Если они узнали про орден, то ее дело плохи. «Вы убиваете Рульковского. Сначала укол цианида, который украли у бывшего мужа, а затем в порыве ярости вырезаете жертве глаза, чтобы неповадно было подглядывать за другими. Вы же ветеринар-хирург, вам не стоит труда уверенно орудовать скальпелем. А ордену вы преподносите все как ограбление. Отличный план». Карина прикрыла глаза. Отрицать что-либо бесполезно. Проклятие! Она чувствовала усталость. Столько сил потрачено зря. «Разделавшись с Рульковским, вы решаете отдать печать Николаеву, человеку, способному расшифровать надписи». Саблин положил перед Кариной фото профессора. «Он охотно берется за дело, ведь вы старые друзья. И вот уже почти все готово. Но профессор впадает в панику. Ему начинает казаться, что за ним следят. Короче, он боится. Орден все узнает, и его постигнет кара. Вы пытаетесь его уговорить, но бесполезно. Николаев отдает печать дочери, Крюковой, и просит ее и писателя Филиппа Смирнова прийти в музей, чтобы там передать ему печать и перевод. Вы приезжаете к Николаеву домой в надежде договориться, но, узнав, что он отдал печать, убиваете его цианидом, как и Рульковского. Затем надеваете на голову платок Крюковой и громко хлопаете входной дверью. Вы знаете, соседка обязательно посмотрит в глазок и тогда опознает по платку дочь профессора. А потом вы подбрасываете цианид в квартиру Крюковой, чтобы все улики указывали на нее». Карина открыла глаза и взглянула на следователя. «Надо отдать ему должное. Ошибся он не во многом». «Но что же делать дальше? План провалился. Печать пропала. Николаев мертв. Но тут неожиданно в магазин приходит Крюкова и сама вам рассказывает, что печать была у нее, а сейчас она у Смирнова, который готов помочь в расшифровке. Бедная девочка не подозревает. Вы убили ее отца, а саму Крюкову ищет полиция по обвинению в убийстве. Вы ей советуете срочно затаиться. И тут в магазин прихожу я. Крюкова в панике думает, полиция пришла за ней, и убегает. Ну а дальше у нас с вами началась совместная история, как вы помните. Саблин забрал фотографии и закрыл папку. «Я нигде не ошибся? Ничего не упустил?» Карина вздохнула. «Увлекательный рассказ». «Да, верно, очень. Вы все отлично продумали. Браво! Первое убийство нам не удалось бы раскрыть, если бы не второе. Вы мастерски все провернули». Саблин сидел в расслабленной вроде бы позе, облокотившись на спинку стула, но все его тело было напряжено, а взгляд холоден и сосредоточен. Он напоминал сжатую пружину, которая вот-вот готова взвиться. От всего его образа веяло угрозой. Хабулани это почувствовала. «Говорите, Карина, если вы будете сотрудничать, возможно, мы пойдем вам навстречу». «Освободите меня!» «Это вряд ли, но можем защитить вас от ордена». Карина положила руки на стол, скрестив пальцы. «Что вы хотите знать?» «Для начала я правильно изложил хронологию событий». «Да, в общих чертах. Только одно вы упустили». Лицо Карины стало усталым и злым. «Николаев не был жертвой. Это он все придумал. Когда доставили печать, Коля находился в магазине. Он захотел посмотреть на артефакт и сразу понял. Предмет ценный. Он разработал план. Мы придумали инсценировать ограбление для ордена. Я даже должна была слегка пострадать. Но когда мы это обсуждали... Рульковский прятался в подсобке и все услышал. Он начал нас шантажировать, угрожал, что все расскажет ордену, и требовал денег. В общем, пообещали ему заплатить, а сами придумали новый план. Я достала цианид, мы договорились о встрече в магазине. Ну а дальше вы все знаете. Я его убила. И для большей достоверности вырезал глаза. Пусть полиция думает, это ритуальное убийство. Печать мы забрали, а ордену сказали, что ее украли в момент убийства. «Никто ничего не заподозрил». Саблин был слегка поражен. Того, что Николаев мог быть соучастником, он не предполагал. Его ошибка. Но придумали они все идеально, ничего не скажешь. «Николаева убили вы?» «Он был храбрым только на словах. Слабый и трусливый мужик. Сразу же стал нервничать и скулить, что нас поймают и все такое. Но потом это усугубилось. Я не собиралась его убивать». Но когда он начал истерить и сказал, что отдал печать Крюковой, я поняла. Мне конец. Чем больше людей знают про тайну, тем быстрее она открывается. Мы поругались, и все случилось как-то само собой. Язык я ему отрезала так, как понимала. Убийство свяжут. Пусть думают, орудовал маньяк. Саблин смотрел на Хабулани и не мог понять, как она решилась хладнокровно вырезать кому-то глаза, а потом язык, и теперь так спокойно об этом рассказывать. Что у этой женщины в голове? Но вы не попытались вернуть печать. Я решила подождать, когда Крюкова со Смирновым сделают всю работу. Ну а дальше я планировала действовать по обстоятельствам. В конце концов, я не хотела эту печать. Просто так случилось. Саблин ликовал. Фактически, он получил признание преступницы. Можно было вставать и уходить. Но следователь хотел узнать все до конца. «Зря вы полезли в это дело». — тихо произнесла Карина. — Они теперь от вас не отстанут и в конечном счете уничтожат.